Глава 35. Это высокий худой старик. Если он съежился, то когда-то был очень высоким. Но я не думаю, что он съежился. Держится он очень прямо, а единственное, что указывает на протез, это хромота, причем не всегда заметная. Забавно, что мужчина может быть очень красив, а похожая на него дочь уродлива. Для разных полов у нас разные стандарты красоты. Грубое лицо Кэролайн хорошо смотрится на Тони Агню, по-прежнему хорошо, хотя ему уже 80, а его жизнь вряд ли назовешь легкой. Он сам открыл дверь, возможно, из желания продемонстрировать мне, что еще крепок. Кэролайн дома, где же ей еще быть, и присутствует при нашем разговоре. Возможно, будет следить, чтобы я не задавал болезненных для отца вопросов. Почему она хотела создать у меня впечатление, что Тони дряхлый старик, почти выживший из ума, нуждающийся в присмотре соседки, нуждающийся в ней? Наверное, чтобы оправдать свое существование, показать мне, что она пожертвовала своей жизнью ради благородного дела? Да, хорошо. Наконец согласилась она, когда я спросил, в какое время приехать. В понедельник днем, около 3. Отец к тому времени проснется. Ему нужно принимать 2-ю порцию таблеток. Автобус с вокзала проезжает мимо нашего дома. Я не спросил насчет такси. Знал, что они там будут. Кэролайн стояла у окна, когда я приехал, выглядывала меня, заметила такси. Испытываешь какую-то неловкость, встречаясь взглядом с наблюдателем, который тебе знаком, своей кузиной, и видишь, как она отворачивается, не улыбнувшись, не говоря уже о том, чтобы махнуть рукой. Теперь на ее лице выражение покорности. От нее уже ничего не зависит, и она не в состоянии что-либо изменить. Мне хочется, чтобы Кэролайн ушла, и мы остались одни. Я и этот интеллигентного вида старик в твидовом костюме и жилете, но я понимаю тщетность своих надежд, даже когда он просит дочь, очень ласково, называя своей дорогой девочкой, принести чашку чая. Она возвращается, причем скоро. Тем временем Энтони рассказывает о своей теще, Мэри Крэддок, урожденной Нантер. Она всегда называла себя достопочтенной, вспоминает старик. Даже в приходском рукописном журнале ее упоминали как достопочтенную миссис Крэддок. Она была фанатичной в своей вере. Каждый день ходила в церковь и могла пойти к утреннему богослужению или святому причастию в другое место, если их не было в приходе мужа. Такое рвение оттолкнуло дочь Мэри, его жену, от религии, и в последний раз она была в церкви на собственном венчании. О жене он говорит приглушенным тоном, почти с благоговением. Речь у него правильная, типичная для армейского офицера и, возможно, для старого школьного учителя. Совсем не такая, как у Кэролайн. Она возвращается с подносом, с чашками и небрежной грудой ложек. Снова выходит и снова возвращается. В этот раз на подносе у нее молоко в картонной упаковке и пакет печенья. Сахар, правда, насыпан в сахарницу, но вид у него такой, словно он предназначен для других целей, например, для приготовления выпечки. К моему удивлению, Кэролайн начинает рассказывать о работе. Тот факт, что сегодня официальный выходной, не имеет для нее значения, потому что она работает 5 дней в неделю в доме для престарелых. Она рассказывает анекдот о стариках, обсуждающих могилу на кладбище. Я мог бы использовать его как предлог, чтобы спросить Тоню Агню о цветах, которые он хотел положить на могилу Генри, но мне не дают вставить ни слова. Остается ждать. Тони, он просит называть его по имени, послушно смеется, хотя анекдот на удивление не смешной, и я пользуюсь случаем, чтобы спросить о блокноте. «Блокноте?» Он растерянно смотрит на меня, и на долю секунды я чувствую его раздражение и ярость. Если Тони забыл о существовании блокнота, то можно спокойно уйти отсюда, вернуться на вокзал и поехать домой. Однако он не забыл. И я вижу, такое иногда бывает со стариками, что блокнот просто выскочил у него из головы, и нужно сделать сознательное усилие, чтобы вернуть память. Сделав это усилие, Тони вздыхает и говорит: «Вы имеете в виду блокнот лорда Нантера, где он записал все эти вещи?» «Да». Я беру печенье. На меня вдруг нападает голод. Хотя печенье из тех, что нравится детям. Рассыпчатые сэндвичи с бордовым повидлом внутри. Кэролайн пристально смотрит на меня, возможно, ожидая похвалы тому, что оказалось у меня во рту, словно пекла печенье сама. «Очень вкусно!» — бормочу я. «Он хочет узнать об этом, папа», — говорит Кэролайн. «За этим он и пришел». «Что случилось с блокнотом?» — спрашиваю я. Отчаяние на его лице смешивается с недоумением. «Не знаю. Пытался вспомнить, но не смог. Не знаю. Я положил его к каким-то бумагам, газетам, то есть на этот стол или еще куда-то». Тони поднимает глаза вверх, пытаясь вспомнить. Я начинаю понимать, что Кэролайн не преувеличивала. Первое впечатление от этого старика обманчиво. Он изо всех сил старается выглядеть здоровым и бодрым, показать, что владеет собой, но через какое-то время сдается. В его голосе появляются плаксивые нотки. «На какие-то журналы, — говорит он, — я его туда положил. Потом дочь дала мне ежедневную газету. Думаю, я просмотрел ее, отложил. Папа, мы все это уже обсуждали». Ни намека на нетерпение. «Ты положил газету на блокнот, который был на журналах, а я отправила всю кипу в мусор. Я не заметила блокнот. Он был спрятан под газетой». «Тебе виднее, девочка моя». «Газеты стали такими толстыми», — светским тоном произносит Кэролайн. «В них столько всего». «Ясно, что блокнот потерян, причем безвозвратно. Я представляю, как он лежит в мусорном контейнере между Daily Telegraph». У меня нет сомнений, что Тони, как и Вероника, читает Daily Telegraph. «И женским журналом, а сверху спортивное приложение и официальная хроника. Я вижу, как этот контейнер стоит во дворе дома, и мусорщики, или как их там теперь называют, с кряканьем поднимают его и опрокидывают свой грузовик с решетчатыми бортами. Блокнот выскальзывает из него и падает на груду газет, журналов, упаковок от печенья, пакетов от кукурузных хлопьев и распечаток электронной почты. Все это отправляется в утилизационный рай, куда в наше время после смерти попадают хорошие газеты, чтобы превратиться в серые конверты с надписью на клапане «Изготовлено из вторичного сырья». «Теперь уже поздно», — говорю я. Тони печально качает головой. «Мне ужасно жаль. Мне нельзя одному выходить из дома». «Ему нельзя одному оставаться дома». «Разумеется, я этого не говорю. Я пытаюсь извлечь максимум из того, что есть. У меня нет выхода. В конце концов, это же не единственный экземпляр рукописи Карлейля «Французская революция», который бросила в огонь горничная Милля. Правда? всего лишь записки старика. Ключ к загадочному wall face характера. Понять без них его невозможно. Примечание: wall face – внезапное изменение. Французский. Конец примечания. «Вы его читали?» – спрашиваю я. «О, да!» – Тони явно забеспокоился. «Но лучше бы я этого не делал. Думаете, я мог забыть, раз забывая все остальное?» «Послушай, папа», – перебивает Кэролайн, – «ты не забываешь все, и тебе это прекрасно известно». «Слава Богу, у меня есть ты, девочка. Ты моя память». Я спрашиваю, что такого было в записках, чего нельзя забыть? «Я знаю, что такое раскаяние», — говорит Тони. «Лучше других», — старик умолкает. «Он имеет в виду маму», — объясняет мне Кэролайн, словно туповатому ребенку. «Он имеет в виду маму и аварию, и винит себя. Правда, папа?» «А кого еще мне винить, милая? Это была моя вина. Я убил ее, как если бы положил мышьяк в чай». Кэролайн пожимает плечами. «Она все это уже проходила. Вероятно, не один раз. Может, она согласна с отцом? В то время ей было 22, и она вряд ли сидела в машине с родителями. Но ей известны факты. Вероятно, проводилось расследование и даже предъявлялось обвинение, что бы там ни говорила Вероника. Может, Тони выпил или заснул за рулем? Я в замешательстве смотрю, как в уголках глаз старика появляются слезинки и медленно скатываются по щекам. Кэролайн встает, вытирает отцу лицо салфеткой, которую берет из коробочки на столе, и говорит, словно он глухой или потерял разум. «Он плачет. Не обращайте внимания. Со стариками это бывает, особенно с теми, кто перенес инсульт. Я постоянно вижу такое в доме для престарелых. Наверное, именно это имеют в виду, когда говорят, что человек впал в детство». Я давно не встречал таких бесчувственных людей, как Кэролайн. «Хотя нет. Вероника еще хуже. Но Тони этого не замечает. Он слабо улыбается и даже благодарит дочь. От всего этого мне становится неловко, и я размышляю, стоит ли продолжать. Наверное, не стоит, если Кэролайн останется здесь, по-прежнему будет сидеть между нами. Но тут вмешивается случай, которого я не ждал и на который даже не смел надеяться. Звенит дверной звонок, и Кэролайн идет открывать. «Я на минутку», — говорит она, — «но минутка растягивается надолго, как это часто бывает в подобных случаях». Позвонившего в дверь приглашают войти, и поскольку гостиную занимаем мы с Тони, провожают куда-то еще. В кухню? В спальню, Кэролайн? Я не знаю, но, услышав, как закрывается дверь, предлагаю налить Тони еще чаю. Раскаяние? При чем тут раскаяние? Чье раскаяние? Тони берет чашку и снова улыбается. Расскажите мне о блокноте. Прошу я, стараясь, чтобы в моем тоне не было настойчивости. Расскажите, что вы прочли. Это было нечто вроде статей, которые обычно читаешь... В общем, как в газете. Нет, не совсем так. Старик морщит лоб, подыскивая слова. Как признание. Но признание самому себе. Я чувствовал себя неловко, когда их читал. Они не были предназначены для чужих глаз. Его дочь Клара прочла. Она нашла блокнот после его смерти и хранила все эти годы. «Ах да, Клара!» говорит Тони и отвлекается. У меня такое ощущение, что намеренно. Я помню ее. Милая старушка. И очень умная. Всегда читала за умные вещи. Она меня простила. Не то, что некоторые. такие мстительные. Она сказала, что нельзя винить человека за то, что он не хотел сделать. Я должен вернуть его к блокноту, хотя мне очень хочется узнать, кто оказался таким мстительным. Диана? Вероника? А Генри Нантер винил себя за то, чего не хотел сделать? Моя догадка верна, поскольку Тони отвечает, явно оживившись. Точно! Он винил себя. В этом-то все и дело. Это было во всех статьях, буквально в каждой строчке. Только он сделал это намеренно. Вот что самое плохое, самое ужасное. Он всего этого хотел. Чего именно? Не знаю. Тони выглядит подавленным. Может, я просто не догадался? Я никогда не отличался особым умом. Мой мальчик. Хороший солдат, скромно прибавляет он. Да и только. В тех заметках, что написал ваш прадед, было много такого, чего я не понимал. Но, как я уже сказал, это проходило везде красной нитью «раскаяние». Помню одну фразу, он повторяет несколько раз. Звучит примерно так. «Я заранее обрек на болезнь своих потомков». Я запомнил ее потому, что пришлось посмотреть некоторые слова в словаре. Но я все равно не понял, что он имел в виду. Тут до меня доносятся голоса из соседней комнаты, а затем чей-то плач. Я слышу звук открывающейся и закрывающейся двери, журчание льющейся из крана воды в кухне или ванной. «Та женщина, которую впустила Кэролайн, — говорит Тони, — наша соседка, и муж ее бьет. Она всегда приходит сюда, жалуется на свои несчастья, но вопрос в том, пойдет ли она в полицию. Черта с два!» Может, именно эта соседка иногда присматривает за ним? Плач не смолкает, и в соседней комнате включают радио, чтобы заглушить громкие всхлипывания. Разумеется, Тони уже забыл о блокноте, и, полагая, что мы обсуждаем домашнее насилие, начинает подробно описывать травмы несчастной соседки. «Блокнот Генри Нантера», напоминаю я. «Ах, да, да. Он что-то сделал много лет назад. Я не знаю, что. Кэролайн поняла бы. Мозги у нее, как у матери. Но у нее не было времени это читать. Он что-то сделал сознательно. Ради медицины. Так он сам пишет. А если точнее, то ради будущего медицинской науки. Я помню эту фразу. Она застряла у меня в памяти. Но я расстроился не из-за этого. На меня так подействовало раскаяние бедного старика и еще его слова. Да, о любви. О любви? Господи! Но почему я положил этот проклятый блокнот на журналы и книги, сам не знаю куда? Сколько раз я себя за это ругал? Откуда мне было знать, что вы вдруг объявитесь и захотите посмотреть, что в нем написано? «Любовь», — говорю я. «Что он говорил о любви?» Похоже, Тони снова заплачет. Но тут я ничем не могу помочь. «Он писал! Он писал, что никогда не знал настоящей любви. Думал, что знает. Вспоминал какого-то парня, я забыл его имя. Какого-то парня, который утонул. Но это ничто по сравнению с тем, что он чувствует теперь, — писал он, — когда любишь кого-то больше, чем самого себя, и готов умереть вместо него. Он никогда в жизни такого не испытывал, — говорит он, — даже к тому утонувшему парню. Слезы текут по щекам Тони, старческий голос дрожит. И самое плохое... Самое ужасное, что именно он сделал так, чтобы тот, кого он любит, умер, а он сам продолжал жить. Боже мой, бедный, бедный старик! Радио выключили, и квартира наполнилась плачем и всхлипываниями, как отсюда, так и из соседней комнаты. Такое впечатление, что плачет весь мир. Я достаю салфетки для бедного старого Тони и вытираю ему лицо. У меня не осталось сомнений, что нужно отступиться. Я не могу его больше расспрашивать. Не могу подвергать жестокому и непривычному наказанию. Мне самому хочется плакать, но я заставляю себя найти в портфеле, который принес с собой лист бумаги, и записать все, что услышал, по крайней мере, основное. Тони постепенно успокаивается, потом называет себя дураком. Что я должен о нем думать? Звуки в соседней комнате стихли. Открывается и закрывается входная дверь, и в гостиную входит Кэролайн. «Вы его опять расстроили», — говорит она тоном, каким няня обращается к расшалившемуся ребенку. «Я знала, что так и будет, стоит мне отвернуться». Однако Тони больше не расстраивается. Вероятно, он уже забыл причину своих слез и хочет знать, что привело к ним соседку на этот раз. «Он поставил ей синяк под глазом. Я хотела вызвать скорую помощь, но она никогда не дает мне ничего сделать. Говорит, что он ее любит и пообещал больше так не делать. Ну и глаз у нее теперь. Не думаю, что мы еще когда-нибудь увидимся. Я сижу в поезде, просматриваю свои заметки, но уже знаю ответы на все вопросы. Знаю, что сделал Генри и почему. Мне кажется, я все понял, когда Тони сказал об обреченных потомках. И хотя я догадался еще час назад, истинный смысл произошедшего дошел до меня только теперь, когда я стал перебирать в памяти события и людей в жизни Генри, которых, как мне кажется, я уже довольно хорошо знаю. Ричард Гамильтон, парень, который утонул, мать Генри, его женщины, Джимми, Оливия, Элинор, Эдит, королева Виктория и ее семья, его достижения, его открытия, его дети, преднамеренная жестокость, Швейцария и якобы невинные пешеходные прогулки в Альпах. Кровь, кровь, везде кровь. Поезд прибывает на вокзал Паддингтон, и я встаю в неизменную очередь на такси, продолжая думать о Генри. О чудовище!